Да. Алло. Да. Кто говорит? Ну кто? А кто вам нужен? Горелов. Да вы не туда попали. Кто это говорит? Ну, кто-кто? Ну, Толик я себя назову. А вы что, знаете такого, что ли? Кто? Так же вы не туда попали, всего-навсего. Горелов! Горелов! Да какой... Ну, какой Горелов? Не Горелов я вообще. Какой Горелов? Ну, куда вы звоните? Чего вы это? Какой Горелов? Ну, вы куда звоните? Кому? Кто говорит? С кем Толик я разговариваю? Говорит. А? Толик говорит это. Это Горелов. Не знаю. Нет. Ну, какой Горелов? Да откуда я знаю? Вы куда звоните? Какой номер набрали? Чего? Номер какой вы набрали? Кто это говорит? Да господи. Да. Ой. А ты кто? Человек. Хуя тебе вдышло, блядь. Тебе то же самое. Алло. Алло. Алло. Алло, кто это? Кто говорит? А? Куда звоните? Кто это говорит? С кем я разговариваю? А вы кто? Это Горелов. Ой, я такого не знаю. А? Я такого не знаю. Горелов! Горелов! Не знаю такого. А? Алло. Горелов! Я не знаю такого. Какой Горелов? А откуда я знаю, какой Горелов? Какой Горелов? Ну, какой Горелов? А? Не знаю. Кто? Чего ты? Вы куда звоните? Горелов. Ну, это не Горелов. Какой Горелов? Не знаю. А? Да. Ну что? Что вам надо? Кому надо? Горелов! Какой Горелов, блядь? Какой Горелов? А? Ты в Гаечку звонишь? Чего? Куда ты звонишь? С кем я разговариваю? С Дед Морозом, блядь. Это... Горелов. Паленый, блядь. Горелов! Алло. Алло. Ну что? Что? Чего ты? Кто чего? Ты звонишь, бля. Ты проститутка ты, Машенька, блядь, а? Ну, сука, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а? Слышь ты, дед! Смотри на цифры, которые набираешь, блядь. А? Кто? Куда ты звонишь? Кто? Ты куда звонишь? Это... Горелов. Ты в Гаевку звонишь, Вася, блядь. А? Ты в Гаевку звонишь, говорю. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Вот. Ну что молчишь? Ох ты, ёб твою мать, блядь. Чё молчишь-то? А? Говори. Надо. Сколько лет тебе, дураку, а? А тебе сколько? А тебе какое дело? Ты чё, ебёшь, что ли? А чё ты мне звонишь? Что это такое? Кто это говорит? Ты что, с дурдома звонишь, что ли, блин? Ай-ай-ай-ай. Да. Дебилку слушаю. Алло. Да, алло. Алло, кого вам? Слушай, пидора или пидораска, хоть ты себя звонишь? Кто тебе звонит? Кто вам звонит? Вам никто не звонил, вы позвонили. Какой ты номер набираешь, а? Ты ж тухуйная голова, бля. Ты что, мозги отбить? Алло. Да. Ты ж ты глушёный, бля. Ты еще там не крякнул, а? Нет. Вы куда звоните? Слышь ты, бля, животное, бля. Что ты хочешь? Куда ты звонишь? Да кто вы же звоните? Кто вам звонит? Пошлите. Да. Алло. Да, да. Девушка, что ты мне звонишь ночью? Слушай, алло. Да этой девушке уже 8-й десяток. Слушай, блядь, откуда ты узнал этот телефон вообще? Какой телефон? Ты куда звонишь? Ты знаешь, что ты за хулиганку не только получишь. Слушай, мудила, твой телефон у меня высвечивается. Я сейчас вызову милицию. Слушай, тут тебя уже все ненавидят. Да лишь бы ты навидел. Скотина. Да что ты нахуй, бля? Хуила снизу тгила. Приедь. Алло. Алло. Внимательно. Алло. Внимательно. Кто это говорит? Это ты представься. Ты звонишь мне. Кто это говорит? Александр Григорьевич Лукашенко. Не буро, чего не следует. Ну давай попиздим, блядь, чтобы тебе минуса загнать. Алло. Слышишь? Ты мне скажи свой адрес, а? Это что говорит, я его спрашиваю. Герой Хасана. Нет! Вы не туда попали! А кто тебя будет ебать? Да. Алло. Алло. Кто это? А кого вам надо? Дрочишь, что ли? Хуй свой не... Об стенку его возьми, почеши. Че, дура, что ли, блядь? Вот пидорюга. Тетя, ты ебанулась или чего, блядь? Да чтоб ты сдох, проклятый. Эй. Алкашная харя. Кто ты такой вообще, пидормот? Ничтожный. Тварь ты ебаная. Ты кому звонишь, блядь? Ебанутая давай с тобой скотина, встретимся, блядь. Я в Нахичеване ебаный в рот живу. Алло. Алло. Алло. Шлюха. Шлюха. Слушаю вас, кто говорит? Пенек Гофман. Алло. Что ты мне звонишь ночью? А кто это звонит? Александр Григорьевич Лукашенко. Алло. Да слушай, а кто это Лукашенко-то? А, насчет слышишь, чего? Да. Слышишь, что ты хочешь? Ты мне скажи. Ну конкретно, что ты хотел? Слушай, блядь, откуда ты узнал этот телефон вообще? Ты-то хуй, откуда ты-то, блядь, звонишь? Какой ты номер набираешь, а? Ты ж ну, хуйный ты голова, товарищ блядь. Такой, товарищ, товарищ. Не надо, я Дмитрий, ты уж хорошо звонишь, а ну-ка мне хуй-то тебя слушать. Дальше что, пизди, блядь, твоя лава. Лава. Алло, отзывчивый. Алло. Алло, отзывчивый. А кто это разговаривает? Это Олег. Вы не туда попали. Меня Олег зовут. Слушай, что ты хочешь? Говорите. Ну давай попиздим, блядь. Дальше что? А? Дальше что? Пизди, блядь, твоя лава. Вот не поняла. Слышь, вот ты, блядь, животное, блядь, что ты хочешь? Куда ты звонишь? Да ну чего ты хочешь, я не понимаю, что знаю. Я первый раз слышу такого, как ты, блядь, и звонишь, или чего ты звонишь? Слушай, что тут тебя что уже все ненавидят. Я не пойму. Мы же спим, ёпки, люди, блядь. Пидораска ты старая, блядь. Ну ты чё ругаешься, ты скажи, что, почему ты звонишь и зачем? Что нужно-то тебе? Я тебя знаю, ты не знаю, ты меня не знаешь. Ты призванный житель, сука, блядь, а пидор, блядь, а? Ты, сука, не отраханный. Ну чего тебе надо? Ну что ты ругаешься? Ну скажи, ты был ты человеком, блядь, мужик ты, блядь, или нет? Что ты мне звонишь ночью? Что я тебе сделал? Что ты хочешь от меня? Что ты мне звонишь ночью? Кто? Да хуйню-то ты не поеду, ты понимаешь, их или нету? Я, блядь, сплю, у меня больной, блядь, лежу, он встал, а ты, я тебе звоню. Да нахуй ты мне нужен? И ты значит, дальше звонил, наверное, все вечером. Значит так, не отвечал, да? По телефону заявление будет, узнаем твой адрес. Мало того, что у тебя будут проблемы с мусорами, так еще будут у тебя проблемы более большие. Ну ты дурак, большие. Ну ты что, не понимаешь, что я, блядь, знать не на мне 90 85 лет, блядь, и я кому-то буду звонить. Я лежу, сплю, ты звонишь. Я лежу, в чем дело, я не пойму. Кто на тебя чего говорит, блядь? Ну ты человек, понимаешь, если ты блатной, так ты рубишь, не имею в натуре, блядь, нахуй ты это порешь? Еду какую-то, блядь, говоришь. Я тебя знать не знаю. Да ты что, кто-то стоишь, блядь? Ты, бля, а тебе кто-то... что, чтобы я лежал хотел? Ты, бля, кто-то стал, блядь. Ой, блядь, ну натуре ты, видать, нехорошо ну, ты поступаешь, товарищ дорогой. Хули ты приебался к человеку? Ай. Слушай, ты, блядь, ты с Игорем Хасана подъезд поговорим. Что? Куда приедешь? Ну так приди сделай хоть что-нибудь, а? Ну сделай, ну прошу тебя, а? Ну чего я не пойму тебе надо? Чего ты приебся, блядь, ко мне? Я тебя знать, блядь, не знаю, никому не звонил, нихуя. И ты говоришь, что это, как будто я сейчас звонил, говорил. Это ты представь. Ну ты в натуре, ты... блядь, это, хотя бы, блядь, его гонял, но не туда бы, блядь, свой. Слышишь, что ты хочешь? Я сейчас вызову милицию. И твой номер зафиксирует. Слушай, туда, блядь, ты дебил, блядь. Ты подумай про себя, блядь. Я тебе, сука, уже заказал. Я тебе сказал, почему тебе пизда, блядь. Понимаешь, край? Ты от кого звонишь? Это ты от кого ты звонишь? Это ты и кому пистак. Ты звонишь? Ты не туда попал. Все. Алло. Да милиция приедет. Все. Это дед Коля. Спартак. Это дед Коля. Гутник. Ну, я вызвала милицию. А что ты попадаешь к нам? Ну ты скажи что? Попали вы на мой телефон, на гусник. Подожди. Что ты там? Алло? Алло. Да. Это кто-то дурачит, и не отвечайте. Повесьте трубку, понимаем, дурачит уже вот весь кто-то вечер. Кто-то гонит, блядь, на лапшу вешает, блядь. Что за люди, блядь? Уже надоело дрынь. Алло. Да. Да я слышу, чего гонит он пургу какую, блядь. Кто его, чего я его звать, знать не знаю, блядь. Натуре, блядь. Твою мать. Ну ладно, давай, друг, ты. А ты... Да мать а тихо звонит. Отключи телефон, да и все. Да, да. Ну ладно. До свидания. И не надоело. Опять началось подъебки. Что? Опять началось подъебки. Не надоело. Эй, хитрый, твою мать. Алло. Че ты, блядь? Не надоело звонить. А? Не надоело звонить-то. Да? Ты хоть скажи, хоть мне, как тебя зовут, такого прекрасного парня там, что ты там? Это дед Коля, Узник. Дед Коля Узник? Да, да. Ну да. И что хотел он, дядь Коля? Попали вы на мой телефон, на Узник. Что ты ко мне звонишь, не знаю. Да я-то не звоню нихуя, я первый раз слышу, что я сегодня вообще никому нихуя ничего не звонил. В натуре я, блядь, никому не звонил. А что, это ко мне постоянно вот сейчас этот звонит. И не понять, да я не звонит, и звонит никто. Матерится. Что-то меня, блядь, ты в натур гонит. Я тебя не понимаю. Чего ты хочешь? Кто ты такой? Вот матерись, я тебе, блядь, да я тебе, да вот. А пьяные я тебе... или что? Вы что, пьяные там, что ли? Алло, ну что? Вы что, пьяные там, что ли? Кто? Да перестаньте меня нахуй. Ну, конечно, все перестал. Не звони нахуй, хватит. Фу, пора, блядь, уже спать. Ёб твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь? Ну ты в натуре, блядь, кому ты звонишь? Чем тебе надо, блядь? Я нихуя ни душой, блядь, ни телом. У тебя рядом ребенок, и ты гонишь пургу, блядь, какую-то. Мне 85 лет, я, блядь, должен тебе правду спить с тобой. Да нахуя ты нужен, блядь? Я сам беспокоюсь, зачем звонишь, а ты нихуя не можешь объяснить по-русски людей. Что надо, чего? Кто тебе звонит? Чего? Зачем? А я-то при натуре... ты, блядь, я не понимаю, есть же люди, блядь, на свете, какие головы, а это не головы, что ли, блядь, нет? Я не понял ни хрена. Да так вот и я ни хрена не понимаю, что такое, кто и куда ты звонишь, что надо, что зачем звонишь. Время, блядь, столько. Мы посторонние люди, режим, блядь. Мы никуда не звоним. Вы сами звоните, блядь, а куда звонить? Да никуда я, блядь, не звоню в натуре. Хули ты, блядь, прешь? Ты хоть думай, блядь, кому я нахуй звонить ты должен, блядь? Я живу вон, блядь, бабушка двое. Материся. Вот сейчас сыну позвоню, поговорю с ним маленько. Он милиция работает. Вот, может, что там разберутся как. Понял, нет, все, давай. Это материться совсем, Азмука звонит, Азмука и нам, и тут матами кроет. И... Алло! Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Алло! Да. А ты кто? А ты кто? Хуй в пальто! О, дура, блядь. А тебе какое дело? Да-да. Алло! Кто это? Барановы! Татьяна Николаевна Баранова! Вот кто! А кому Алло? Вы звоните? А тебе какое дело? А зачем ты на мой телефон звонишь? А вот у тебя всю пенсию забрать! Ну а как же звенить телефон и звенить? Какого ты дьявола звонишь? Набирай правильно номер! Полудурочная! А не послали ты знаешь куда? Алло! Алло! Да! Меня зовут Мухаммед, я таджик. Если мужик называет свое имя, блядь. Что? Как тебя зовут? Фамилия, имя, отчество, быстро! Ты не ори, ёптва, а ты кто такой? Чё ты орёшь? Тормози, блядь, сука такая! Стоп! Фамилия, имя, отчество! Эй, сука, Фидер! Алло. Алло. Да. Слушай, узбек там, блядь, армян там, грузин, блядь, слушай меня внимательно, не бойся, блядь. Я Мухаммед. Ты нахуй, короче, почем я должен слушать? Ты кто такой, нахуй, боже? Что ты меня звонишь? Ты кто такой, нахуй? Понимаешь, блядь? Я пошел нахуй, короче. Я Мухаммед. Ты просто решил на моих нервах сыграть, что ли, блядь, а? Слушайте, куда вы попали? Вы хоть вы понимаете, куда вы звоните? Это дошкольное учреждение. Ага. Ой, блядь, да что ты, сучка? Ебанутые. Давай встретись. У меня три хуя в штанах, блядь. Давай пошел встретись. Пошел ты нахуй. Чем занимаешься? Ничем. Картошку копаешь? Да. Давай иди, коли здорово! Ты дура, блядь, вонючая. Ну так. Да. Алло? Опять звонит кто-то. Да. А кто говорит-то? А куда вы звоните, скажите? Чего вы бабушку тут беспокоите? Кого? Да я звонила тебе, бабушке, бессовестные вы. Неужели вам не стыдно, бабушку беспокоите? Вы только куда вы попали, куда вы звоните? Чего вы все мне дело-то болтаете? А? Какой бабушке вы звонили? Скажите, фамилию назовите, какой вы бабушке звонили? Хватит безобразить, ночью звонил. Ты что ночью-то звонил? Вы куда звоните, я спрашиваю, вы куда звоните? Бессовестно, ты бессовестно, надоело бессовестно. Что мне тебе звонит-то? Чья такая появилась еще? Прежде чем обзывать человека, вы скажите, кому вы звоните? Я вот сейчас вызову вон этого. Олежку. Алло. Еще один. Меня Олег зовут. Вы куда звоните, я спрашиваю? Слышишь, что ты хочешь? Ты мне скажи. А я вообще ничего не хочу, я не знаю, кому вы звоните и что вы хотите. Слушай, тут тебя уже все ненавидят. Кого тебя? Кого тебя? Вы скажите, кого? Я тебя, блядь, сука, если встречу. Ну ты тварь, блядь, а? Пиздец. Я сейчас собираюсь и все. Надо позвонить в милицию и сказать, что вы так звоните. Ну ты жидик, сука, блядь, а? Алло. Опа, ауе! Это кто? Ну чего ты молчишь? Я хозяин твоей попы. Ну и дурак. А ты в рот берешь? Алло. Привет. Привет. Опа, ауе! А кто это вообще? Я хозяин твоей попы. Ты что, придурок, что ли? Слышишь? А ты в рот берешь? А? Ты сюда теребить будешь? А что, попучила там или что она? Я тебе сейчас шокну, чучело, я тебе голову оторву сейчас приду. Что? Что слышал? Пидор ты гнойный, что ты себе позволяешь, дыроем? Ты что, дрочишь, петух? Фу, блядь. Слышишь, я тебя сейчас вычислю по телефону, я тебе голову откручу. На твои губки писюн мужской встает, ты гомик, ёбана. Привет. Привет. Да. Привет. Как вас зовут? Алло, а кто это? А вы откуда? Дядя Мопс, пес. А ты куда сам звонишь? А вы ты сам хоть скажи откуда, а? А? А? А кто это звонит? Дядя Мопс, кому вы звоните? Пес. Калкалыч, блядь. Я не угадываю, не знаю, кто это. Петерчук Полкалыч. Ну давай, что надо? Слышишь? Да. Аляхи хорошие у тебя. Кто? Аляхи хорошие у тебя. Подержаться можно. Слушай, иди. У меня 15. Да. Алло. Алло. Как тебя звать-то хоть? А тебя как? Так, а я одинокий мужчина. Что ты хочешь? Мне потрахаться надо. Хочешь? А не сюда ты попал. Нет. Нет, конечно. А кто тебе дал этот номер? Сейчас вставай рачком. Упирайся, я тебе замажу, ладно? Пошел знаешь куда, красавец. Приезжай, я тебе так вот хуячу.